Глава 21. В итоге на небольшой полянке, где на нас напал Вивьер, пришлось немного задержаться. На разделку туши магического монстра ушло больше времени, чем планировалось. «Уверены, что вы правильно поступаете?» — спросил Жумеляка Батиста. Я стоял недалеко, поэтому стал невольным свидетелем их разговора. «Вы о чем?» — спросил наемника Жозе. «О том, действительно ли нам нужно терять время на это?» Он кивнул на Жан-Клода, который умело отделял хитин от тела огромного жука. «Не вижу в этом проблемы», — спокойно ответил Жумельяк. «Это дополнительная прибыль для отряда», — добавил он и устало потер глаза. «Прибыль?» Его собеседник усмехнулся. «Но все сливки достались до Журиньи, барона и вам. Разве это честно?» «А, так вот в чем дело. Банальная зависть. Ясно. Потому что именно барон Кастельмар, де Журиньи и я убили монстра», — спокойно ответил Батисте Жозе. «У вас какие-то претензии?» «Нет», — покачал головой наемник. «Просто это трата времени. А мы вроде как спешим», — произнес он. И я ощутил в его голосе не только зависть, но еще и раздражение со злобой. «Ясно», — спокойно ответил своему собеседнику Жумельяк. «Спасибо за ваше беспокойство. Но, думаю, я сам справлюсь с тем, что касается нашего графика и контроля времени», — добавил кардинальский сын. «Эх, молодец, Жозе». «Как скажете», — ответил ему Батиста и, кивнув, пошел к своей группе наемников, к которой, к слову, принадлежал и Дебуа. Не будут ли у него проблемы из-за того, что он помогает де Журиньи? Хотя, судя по тому, как вел себя траппер, было отчетливо видно, что он преследовал какие-то свои цели, и, скорее всего, на саму миссию ему было плевать. Уверен, что здесь он находится только из-за магических монстров и их органов. С их продажи он хотел выручить больше, чем ему пообещали за успешное выполнение поставленной перед нашей разведгруппой задачи. А это могло означать только одно. Я посмотрел на Дебуа и на то, как ловко он орудует ножом. Жаль, я восстановил не все свои способности, подумал я и усмехнулся про себя. Я был уверен, что как только запахнет жареным, Жан-Клод, который является магом воздуха, свалит, как он сделал в тот раз, когда они остались вместе с де Журиньи. Сбежал один раз, сбежит и во второй. Тем более, что за время наших злоключений по проклятым землям он успел неплохо пополнить свою коллекцию органов магических тварей. А это значит, что его в отряде ничего особо не держит. Эх, будь у меня способность Василиска, которую я называл «отсроченная смерть», он бы и не подумал о предательстве или побеге. Но, к сожалению, с нынешним уровнем контроля своего магического ядра я не смог бы провести столь тонкую манипуляцию с маной. А жаль. Ладно, еще успею ее освоить. Все дело в желании и тренировках. Причем с первым пунктом никаких проблем нет. А вот со вторым дела обстояли немного хуже. Несмотря на то, что я развивался и продолжаю развиваться как в физическом, так и в магическом плане, времени все равно не хватает для того, чтобы уделить этому больше внимания. В проклятых землях постоянно что-то происходит, поэтому на медитации или физические тренировки банально не остается свободного времени. Хотя, например, в зарядках и каких-либо физических упражнениях мой организм и так не нуждается. Разведгруппа двигалась в очень хорошем темпе, и даже при условии, что я постоянно подпитывал свое тело магией, я все равно сильно уставал. На тех недолгих привалах, что у нас были, я просто сидел или вовсе лежал, и ни о каких дополнительных физических упражнениях и речи быть не могло. «Я закончил!» Голос Дебуа отвлек меня от мысли, в которые я слишком глубоко погрузился. «Хорошо», — кивнул ему Жозе. «Пятиминутная готовность», — произнес он громким голосом, чтобы остальные воины группы его услышали. «Спасибо вам, барон». Ко мне подошел Жан-Клод, который, несмотря на то, чем он занимался последние полчаса, был практически не запачкан темной кровью Вивьера. «За что?» — спросил я наемника. «За то, что убили эту тварь». Он кивнул себе за спину, туда, где лежала разделанная туша огромного жука, которого уже лениво подъедали Титус и Тина. «Не я один его убил», — ответила Дебуа. «Согласен», — кивнул наемник. «Но именно вы сделали большую часть работы», — добавил он, и на его губах появилась улыбка. «Жумеляк убил его молнией», — возразил я наемнику. «Возможно, но это...» Он протянул мне руку, и я увидел в его ладони вязкую жидкость темного цвета, которая сохраняла форму и не растекалась по его руке. «Я знаю только один яд, который может оказывать такой эффект на кровь. Вы намазали шпагу выжимкой из хладоцвета?» — спросил мой собеседник с интересом, глядя на меня. «Верно», — соврал я Жан-Клоду. «А, так вот как называется этот цветок, про который мне говорил Михаэль». «Умно!» — Дебуа прищурил один глаз. «Очень умно, барон». «Этому я научился у иных племени Детей Угла», — продолжил я добавлять новые слои лжи к своей легенде, чтобы она потихоньку набирала вес. «Да, у них есть кладоцветы?» В голосе моего собеседника послышалось наигранное удивление. «Хм, а он знает об иных и проклятых землях куда больше, чем мне казалось в самом начале, когда я с ним только познакомился». «Есть», — спокойно ответил я. «Между племенами иных, которые не враждуют, ведется обмен», — произнес я, смотря на кровь в руках наемника, которая все еще оставалась вязкой и наверняка была холодной из-за большого количества ледяного яда в ней. «Хм, интересно», — задумчиво произнес Дебуа. «Я думал, дикари с болот держатся обособленно от других». «Вы так хорошо знакомы с этим племенем?» — удивленно спросил я. «Нет, но много о них слышал», — пожал плечами мой собеседник. «Больше, чем я из первых уст?» — спросил я. И Жан-Клод усмехнулся. «Ой, конечно же нет». Он махнул рукой, явно пытаясь казаться дружелюбным весельчаком. Но я видел этого человека насквозь, поэтому меня было не провести. Дебуа не верил мне, а еще явно в чем-то подозревал. Скорее всего, дело было в моих способностях. Не думаю, что он заикнулся про яд хладноцвета просто так. Думаю, он знал, как он работает. Скорее всего, то, как действовал замораживающий яд, который нанесли на оружие, и то, как действовал мой, разнились по эффективности. И, возможно, он понял это. Ну, или я слишком надумываю и снова включил паранойю, почем зря. «В любом случае, спасибо вам, барон», — произнес он и перевернул ладонь. Замороженная кровь упала на землю, но так и не начала растекаться. Не думал, что эффект замораживающего яда будет настолько сильным. «Пожалуйста», — спокойно ответил я. Когда наемник отошел, послышалась команда Жозе, после чего наш небольшой отряд продолжил свой путь. Фух! Я устало дышал, жадно глотая ртом воздух. Последний марш выдался очень долгим. Мы без устали гнали всю ночь напропалую, прерываясь лишь на небольшие пятиминутные привалы, чтобы перевести дыхание, которых, к слову, было всего три. «Я сейчас сдохну», — задыхаясь, произнес Дежуриньи, который приземлился пятой точкой прямо на землю рядом со мной. Бедолага. Даже не знаю, как ему вообще удалось преодолеть весь этот путь. Ему этот марш-бросок наверняка дался тяжелее всех, что было неудивительно, учитывая его вес и пристрастие к алкогольным напиткам. К слову о них. Стоило здоровяку сесть, как в его руках сразу же появилась его волшебная фляжка, к которой он тут же приложился губами. «Фух!» — облегченно вздохнул он. И на его губах появилась блаженная улыбка. «Пойло, конечно, дрянь, но после того, что я перенес, пьется как самый лучший нектар», — пробасил он и довольно усмехнулся. «Сколь мало человеку нужно для счастья», — подумал я, и не смог сдержать улыбку, глядя на радостного здоровяка. К нам подошел де Аламик, который, несмотря на свое пристрастие к алкоголю, держался на удивление бодрячком. «Сейчас». Он подошел ко мне и коснулся указательным и средним пальцем моего лба. Мгновение, и я ощутил магический импульс, исходящий от него. А затем по моему телу прошел легкий холодок, и я почувствовал, как быстро усталость покидает мое тело. Не знал, что лекарь способен и на такое. «Спасибо, Анри!» От всего сердца поблагодарил я де Аламика. «Не за что, дорогой Люк», — ответил он и подошел к де Журиньи. С ним он проделал то же самое, и здоровяк расплылся в довольной улыбке. «Анри, не передай всеми словами мира, насколько вы прекрасны», — произнес Жюль и протянул ему фляжку. «Не, я эту бурду пить не буду», — покачал головой святоша. «Нет, дорогой Анри, вам я предлагаю только лучшее», — ответил маг земли. «Из доступного, разумеется», — добавил он. «Благодарю», — кивнул де Аламик и сделал пару глотков из фляжки де Журиньи. «Не умеют все-таки иллирийские собаки делать нормальное вино», — произнес он и скривился. «И не говорите», — усмехнулся здоровяк. «Но пить можно. Во всяком случае, это намного лучше, чем то, что я смешал в одну емкость», — пробасил он и, приняв обратно магический предмет, тоже приложился к горлышку. Я улыбнулся, наблюдая за разговором друзей. И, несмотря на усталость, которая немного отступила благодаря магии лекаря, чувствовал я себя как никогда хорошо. «Люк, что с вами?» — спросил меня Жюль. «А что не так?» — спросил я, убирая улыбку с лица. «Вы чего такой довольный?» — спросил здоровяк. «А чего грустить?» — спросила де Журиньи. «Туманные дебри остались за спиной. Плюс Жозе сказал, что скоро мы выйдем к стражу», — добавил я, после чего использовал магическое зрение, чтобы проверить, нет ли кого рядом. Сейчас, когда магический туман остался позади, я наконец-то мог пользоваться магическим зрением, и от этого на душе было гораздо спокойнее. Нет, я, конечно, доверял Титусу и Тине, но их нюх все же уступал моему магическому взору, благодаря которому я мог обнаружить магических существ на больших расстояниях. А учитывая то, что все жители проклятых земель, включая как иных, так и представители флоры и фауны, обладали магией, то, по сути, я видел всех, кроме разве что иллирийцев, которые были обычными воинами, а не магами. Этот факт меня сильно успокаивал. «И то верно», — тем временем ответил Дежуриньи. «Ненавижу этот туманный холод», — произнес он и сделал еще несколько глотков из фляги. «Хотя после победы над Вивьером мне стало немного легче. Я знаю, что, скорее всего, это не та тварь, которая убила всех тех людей, навсегда оставшихся в том форте. Но теперь я хотя бы знаю, что монстра можно убить», — добавил он, и в его голосе ощущалось облегчение. «Я рад, что вам стало легче», — я хлопнул здоровяка по плечу. «А если у вас получится еще и броню создать из хитина этого монстра, то вы сможете крошить врагов ничуть не хуже, чем этот Вивьер». «Да, настрадают тогда от меня иллирийские собаки», — усмехнулся Дежуриньи. «Собираетесь и дальше служить в армии?» В голосе де Аламико послышались нотки удивления. «Пока не знаю, дорогой Анри», — тяжело вздохнув, ответил здоровяк. «А вы?» «Думаю, у меня пока нет иного выхода», — ответил лекарь. «Долги?» — поинтересовался Жуль. «Если что, я могу». «Не в деньгах дело, дорогой друг». На лице святоши появилась грустная улыбка. «А в чем?» — удивленно спросил здоровяк. «Этого я вам сказать не могу». Анри тяжело вздохнул. «Во всяком случае, пока», — добавил де Аламик, в голосе которого появились нотки грусти и сожаления. Жуль смерил друга сочувствующим взглядом. «Анри, знаете, если вам когда-нибудь понадобится помощь, то вы всегда можете рассчитывать на меня», — пробасил здоровяк голосом полным уверенности. «Присоединяюсь к словам Жуля», — произнес я, глядя на лекаря, который грустно улыбнулся, смотря куда-то вдаль. «Спасибо, друзья. Правда, от всего сердца спасибо», — поблагодарил нас с дежуренью друг. «Господа!» Знакомый голос послышался за моей спиной. Наша троица одновременно повернулась к его источнику. Это был Жемельяк в компании Батисты, который, казалось, от него вообще не отходил. И, признаться честно, мне это не нравилось. Нет, это была не ревность или что-то в этом духе. Нет, это было другое. Я видел истинную натуру этого наемника насквозь, и я всерьез переживал за Жозе, который в последнее время выглядел очень уставшим. А вот Батиста наоборот. Наемник явно был хорошим манипулятором, а для человека, долгое время находящегося в стрессе, это может быть крайне опасно. Это понимал я, но понимал ли кардинальский сын? «Скоро выдвигаемся дальше. До стражи осталось всего ничего», — произнес он и оглядел нашу небольшую компанию. «Как ваше состояние?» Как-то странно прозвучал этот вопрос. «Нормально», — практически одновременно ответили Анри и Жуль, переглянувшись. «Видимо, и они что-то уловили, а не только я один». «Я не могу использовать дозорного», — произнес Жозе виноватым голосом. «И прежде чем отправиться к стражу, нужно провести разведку», — добавил он и почему-то посмотрел именно на меня. «Нужны добровольцы», — добавил он уставшим голосом. «Если в ком-то еще остались силы, то...» «Я могу», — произнес Анри. «У меня и мундир есть. Помните наш разговор, Жозе?» — спросил лекарь кардинальского сына, и тот кивнул. «Я могу», — предложил я свою кандидатуру. «И формы Иллерии у меня тоже есть», — напомнил я Жозе, которого мы посвятили в наш с де Аламиком план. «Будет логично, если лекарь останется здесь», — произнес Батиста. И от моих глаз не укрылся его взгляд, который он вскользь бросил на меня, а также его ухмылка. Он явно что-то задумал. Осталось только понять, что именно. «Нет, Анри имеет больше опыта в подобных делах», — возразил Жозе наемнику, и у того все раздражение отразилось на лице. Во всяком случае, я точно заметил, что Батиста остался недоволен ответом Жумельяка. «Не нравится мне все это», — подумал я, но виду не подал. «Пусть думает, что я нахожусь в неведении. В любом случае, в конце смеяться буду я». «Значит, в разведку отправятся барон Кастельмар и маркиз де Аламик», — тем временем резюмировал сын кардинала. «Ого, значит, и у Анри есть благородный титул. Признаться честно, это стало для меня новостью. И почему он раньше молчал?» А если спрошу, наверняка ответит что-то вроде «Вы не спрашивали». «Мы пойдем вдвоем?» — спросил лекарь. «Нет, с вами отправятся несколько моих ребят», — произнес Батиста. Я посмотрел на Жумельяка, но тот никак не отреагировал. Он смотрел куда-то вдаль, будто бы разговор проходил где-то очень далеко, а не здесь. «Хорошо», — спокойно ответил я. «Когда нужно выступать в разведку?» — спросил я. «Чем быстрее, тем лучше», — ответил наемник. «Я готов», — ответил я. И посмотрел на де Аламика. «Я тоже», — ответил лекарь. «Отлично!» Батиста довольно потер руки. «Тогда я предупрежу своих», — добавил он и, больше не говоря ни слова, пошел к группе наемников. Мы с Анри переглянулись. «Не нравится мне это», — тихо произнес он, так, чтобы только я это слышал. «У меня такие же мысли», — ответил я. «Розе!» — позвал я сына кардинала. «Да, Люк», — отозвался Жумельяк, который выглядел немного рассеянным. «Вы уверены, что отправлять нас с Анри на разведку в компанию головорезов Батисты — это хорошая идея?» — прямо спросил я. «Хм...» — Жозе задумался. «У вас есть какие-то подозрения на этот счет?» — спросил сын кардинала. «Я ему не особо доверяю», — честно ответил я. «Я тоже», — поддержал меня Деламик. «Объяснить мне вы этого не сможете, верно?» — прямо спросил Жумельяк. И мы с Анри покачали головами. «Хорошо, я понял вас», — ответил Жозе. «Я разберусь с этим», — добавил он и задумчиво пошел в ведомом лишь ему одному направлении. Мы с лекарем проводили его взглядами, а затем начали облачаться в валерийские мундиры.